Глава 13. Совещание двух холостяков, одного вдовца и одного женатого. Утром я позвонил в Кладно Максиму Смыцкому, одному из лучших, если не лучшему знатоку города и истории его и окрестностей, и, к счастью, застал дома. «Слушай, Максим, ты историю с Ольшанским замком слыхал? Друже, ты меня за ребенка считаешь. Скоро посадишь за парту и заставишь учить. Что? Ну, сам себе котлету смажу и за пескуся усажу. Или у Мани верный был баран, собаке он верней. Куда бы Маня ни пошла, баран бежит за ней. Угу, ты еще вспомни. Анна и Марта купаются. Замок в Ольшанах разрушить хотели. Кто? Ах, сек твою век, кто? Кто-кто, этого сказать не могу. Слово дал. Обещали не растаскивать. Так вот, ты, как охрана памятников культуры, помни об этом и при случае постращай, доску новую повесьте. Ах, черт! Еще легенда такая красивая связана с ним, холера ясна. Возможно, она имеет под собой какую-то почву. Какую? А ты про бунт Валюжинича слыхал? И про послание бискупа Кладневского. В лесу родилась елочка. Он был похож на Марьяна. Юмор у всех нас почти одинаковый. Юмор эпохи и ее манера шутить. И все же он был не то, не то, хотя и энциклопедия на двух ногах. И тут мне тюкнуло в голову. «Максим, что ты знаешь о расстрелянных в последний день немцами в Кладно?» Есть такой памятник, вернее, стела. Только здесь их будто бы половину расстреляли. Часть дальше, под Белостоком, и неизвестно кого где. Расстрелянные были поляки и белорусы. Во всяком случае, и здесь, и там адекватные и двуязычные стелы. Текст помнишь? Помню. Но лучше для верности посмотрю по картотеке. Минутная пауза. Есть. Слушай, и дальше текст. Здесь почивают останки 22 бойцов движения сопротивления, замученных гитлеровцами в день 17.07.1944 года. А. Облоцкий из Кракова, П. Ромский. И далее перечень фамилий. Еще фамилии, и потом, как последнее подтверждение, ниже по-белорусски. Тут спочивают останки 22 бойцов руху сопротивления, замордованных гитлеровцами у день 17.07.1944 года. А. Облоцкий с Кракова, П. Ромский, И. Станкевич с Ольшан, В. Высоцкий с Кладно, а так само 17 человек неведомых. Вечная слава памяти герою. Спасибо, Максим, до встречи. Я повесил трубку. Почему мне пришло в голову спросить об этом? В истории этой все было загадкой, и потому приходилось присматриваться ко всем. Что означал человек под окнами? Случай в музее, усыпление собак, убийство. Да, я подсознательно знал, что это было убийство, и даже желал этого. В противном случае это была бы слишком глупая смерть. Записка, написанные моей рукой. Странные и диковатые люди в Ольшанке, а я умудрился проверить. Никто из них уже 2 месяца не был в нашем с Марьяном городе. Наконец, вся эта история со старой легендой и ее странная связь с современностью и странный поворот старой сказки. Да и вообще, куда мог подеться такой человек, как Валюжинич, хотя... Мог же Кучум после последнего разгрома погнать коня, и следы его, как говорит великий историк, утерялись во тьме истории. И история эта — моя история, а не та, крайне паскудная, очень во многом страшная. Мне очень не хотелось идти к Хилинскому, но надо было, может, узнал что-нибудь от Щуки? И мне ли, подозреваемому, было избегать закона? Но я тянул и тянул. Вышел к святому Герарду, купил сигарет, на этот раз шибко была, а БТ только один блок. И за это спасибо доброму человеку, что приберег. И надолго, товарищ Космич? Да нет, дня на два, там снова. Все ищете? Да, все ищу. Бывает, что и находите, бывает, что и нахожу, чаще всего нахожу. Тут лбом и задом надо стену прошибать. Я оттягиваю визит к Адаму, как могу. Дурное дело, нехитрое. Угу. Тогда в этом городе 3/4 таких нехитрых. Я все же иду на Голгофу. И когда Адам открывает мне дверь, меня словно ударяют в лоб чекухой или балдой той, что по обуху топора бьет, когда он завязнет в пне. Сидят за столом и попивают чаек полковник Щука и Ростик Грибок. Меня от этой идиллии передернуло, и одновременно снова возник страх. Правильнее, он жил все время, страх, страх перед той запиской, перед собственным почерком. Откровенно говоря, ни до того, ни после я в самых трудных обстоятельствах не боялся. Но одно дело убивать на войне, в уличной драке, с уличным дерьмом, в состоянии аффекта, и совсем иное, когда между тобой и другом встают деньги, когда человек за эти вонючие бумажки, за наследство, убивает единственного друга, так подло выманив его из дома. Лишь тогда, когда люди все поймут это, только тогда придет справедливость. До этого ее напрасно ждать. Что-то у вас гулко и шумно, как в бане. Гулко, неожиданно сказал Грибок, как в бане или в 9-й клинике в зале для посетителей. А ты что, и там бывал? Спросил я. Да, побывал. Но там лежать, это, прости меня, Господи. И в самом деле, зачем ему туда, такому грибищу? Глупое предположение. «А я всюду побывал», — сказал Ростик. «Ну, на Северном полюсе не был», — сказал я. «Хватит вам», — вдруг отрезал Щука. «Вы разве не видите, что он еле жив от волнения? Уж это наша, местных дурней, глупая привычка острить едва ли не под топором». «Правда», — признался я. «Временами страшно болит голова, какие-то странные явления во сне». «Переутомился ты, парень. Отдохни, поспи, поплавай, влюбись», — сказал Щука. «Бросил бы ты это дело. Выеденного яйца не стоит. Подумай, что тут к чему. Где плес, а где лес? Где постель, а где костел? А чтобы успокоился, скажу, почерк не твой, Антось. Экспертиза графологическая установила. Почти не отличишь, но не твой». «Бумага твоя!» У меня закружилась голова. В последнее время она так трещала, что я боялся, а вдруг это я в забытии чего-то натворил. Поэтому на последние слова я не отреагировал. «Кто к тебе ходил?» — спросил Щука. «Кто знает почерк?» «Ну, кто? Отец, тетка, вы, ну, соседи, Марьян». Изредка коллеги по работе отпадают. «Ну, на женщин не подумаешь», — вдруг сказал Хилинский. «Да и была она одна, и теперь ее нет». Я был благодарен ему, что он не дал мне назвать имя Зои. Последнее — это дело мужику катить бочку на женщину, которая была с ним. «Хорошо», — сказал Щука, — «твоя старая байка...» «Наверняка не связано со всеми этими событиями. Кстати, возьми книгу». «И вот тут на кальку сделано несколько копий. Оригинал оставим у себя». «А что тебе нового?» Я кратко рассказал. «Вот это уже любопытно», — сказал Щука. «И главное, мы сами не знаем о расстрелянных. Кто, за что и как. Если что-то интересное узнаешь, говори вот с ним», — кивнул на Адама. «А сам своим делом занимайся». «Угу. Так и я могу заняться только своим делом. А про того Высоцкого, что в 39-м повесили», — продолжал Щука. «Так я помню этот процесс. Один из наиболее шумных. Действительно говорили, подкладка политическая. А больше ничего не знаем. Архив сгорел». Я снова налил себе воды и выпил. «Что-то ты пьешь, как с похмелья?» — спросил Хилинский. «Что-то в последнее время жажда мучает. В голове какой-то туман странный. Ну, а насчет тех расстрелянных? А насчет тех, что убили в Кладно?» «Говорю тебе», — сказал Щука, — «архивы сгорели. Архив суда сгорел. О Варшаве и говорить нечего. И кладнинских расстреляли 17-го. Ну, а Кладно мы взяли 18 июля. Значит, немцы могли не успеть вывести архивы и награбленное ведомством Розенберга. Считай, — вмешался Ростик, — 26 июня Витебск, 27 Орша, 28 Могилев, 3 июля Минск, накануне Вилейка. Видишь, как окружили, обложили. Твоих кладнинских расстреляли 17-го. Ну, а Кладно мы взяли 18-го. Значит, немцы могли не успеть вывести архив и награбленное ведомством Розенберга. А что ты такое сотворил, что в Ольшанке был скандал? Хилинский вертел в руках одну из лент. «Замок фотографировал», — мрачно сказал я. «Выдам потом пленку японцам». «Прижмут тебе когда-нибудь твой длинный язык», — проворчал Грибок. «Не прижмут», — сказал полковник. «Потому с ним и делимся. Потому и разговор с ним идет здесь, а не там, несмотря на некоторых». «Лента эта не палимпсест», — вдруг сказал Хилинский. «Выскабливали пергамент по какой-то иной причине». «Палимпсест — пергамент, на котором один текст выскоблен, а сверху написан второй». «Что-то маскировали?» — спросил Грибок. «Кто знает. И думаю, что, может, клей, которым прикреплялась лента к предмету», — хмуро сказал Хилинский. «Только что это за предмет? Где его найти?» И добавил, глядя на то, как я снова пью воду. «Все же думай и ты, Антось, вместо ребуса». «Я тот ребус уже и без предмета разгадал. Полагаю, правильно. Склоняюсь к твоему мнению, что здесь что-то есть», — сказал Адам. «Вряд ли человек зашифровал бы что-то неважное, но не лезь ты слишком в дела Андрея и Ростика. Твое дело — история, и ты им подавай иногда только то, что посчитаешь нужным, и они тебе нужное скажут, что тебя касается, помогут, но и ты посильно поможешь». И он с нажимом добавил, «если посчитают нужным заняться делом». «Смерть моего Марьяна не считать нужным?» «Потому что говорить о своих делах с другими, — перебил меня Адам, — они не любят, а иногда просто не имеют права, и ты их не вини, не лезь к ним, они к тебе не полезут. Если что-то серьезное случится, разберутся сами». Я был в холодной ярости. «Не считать серьезным? Такое? Не лезь ты в бутылку, — сказал Щука. Если это было убийство, рано или поздно его раскопают. Кто? Кто раскопает? Мы. Ну что ж, помогай Бог». Хилинский вышел проводить меня. Стоя на этой занюханной площадке, беседовали. «Слушай, что означает твое «В» и «Титла»?» «Три», — сказал я. «Хм, ну хорошо. И вот это расспроси, кто такой Бовбель, банды которого в войну и после войны гуляли возле Ольшан. Что это важно?» Щука считает. «Тогда можно». «Чепуха какая-то получается с этой полоской», — сказал он. «Кроме вот этого слуцких ворот и слова «жажда». Почему? Не знаю. Но как там рыбка у вас ловится?» «Не знаю», — в тон ему ответил я. «Спроси, если ловится, может, и я к тебе подъеду. А что еще делать пенсионеру?» «Знаешь, пенсионер, катись ты к такой-то матери!» «Качусь, качусь!» — улыбнулся он и закрыл дверь.